непосредственно с места разведки. Это звучало как упрек за излишние колебания, но это еще не было упреком, потому что японец любезно улыбался. Потом он поклонился, пожал Винтеру руку и направился к своему красно-белому вертолету. Войтех в растерянности смотрел ему вслед. Действительно ли это представитель компании Мицуи или очередной посланец похитителей, явившийся для возобновления контакта? Этого он не знал. В любом случае, он должен проинформировать Боукелику. Капитан Боукелика, видимо, тоже наблюдал появление вертолета, потому что перед самым ужином примчался на джипе, чтобы показать Винтеру очередную пробу извлеченной из скважины породы. «С вами хочет переговорить инспектор Суриц», — сказал он кратко. «Желательно сегодня ночью. Не могли бы вы навестить вашу даму в туристом аллее? Мы будем ждать вас после полуночи на том же месте». Он положил полутораметровый цилиндр с пробой у палатки и пошел обратно к джипу. «Вы были сегодня неподражаемы, Филоген. Благодарю вас», — сказал Винтер повару, придя на ужин. Филоген расплылся в улыбке. «Я как увидел в воздухе это такси, так мне сразу пришло в голову. Жаль, что гость не задержался до ужина. Я приготовил просто исключительный суп с блинчиками». «Так тащите его побыстрее. Мне надо еще съездить в Кебили, а это не близко». «Я вас сам обслужу, мсье. Положитесь на меня». Через 20 минут он уже выезжал на каменистую дорогу, соединяющую Беррезене с Кебили. «Что делать с сегодняшними снимками?» — крикнул ему вслед Борзари. «Оставьте у меня в палатке. Как только вернусь, сразу посмотрю». «Гонка». Он глубоко вздохнул и вытер мокрый лоб. Слишком быстро он выпил кружку чаю, теперь мгновенно выступил пот. Только сейчас, в одиночестве за рулем машины, он мог немного перевести дух, посмотреть на события и так и этак, попытаться объективно оценить их в спокойной обстановке. Этот японец, пожалуй, действительно представитель Мицуи. Видимо, дела у Терияки идут успешно. Клиентура у него отборная, и сам он что-то значит, поэтому его, наверное, и выбрали террористы. Одно с другим не связано. У него нет никаких оснований подозревать этого японца. Сложнее с Сайдой, жемчужиной в саду Юсуфа Захры. Тут уж придется решать Боукелики. Если он, Винтер, не ошибся, эта женщина может навести наслед. Но что толку? Ведь в конце недели истекает данный ему срок. Что можно сделать за это время? Он был уверен, что ничего, что положение безвыходное. Глубоко вздохнул и включил фары. Ночь упала без предупреждения. Он поедет в Габес к доктору Терияки, а там будет видно. Человек-песчинка, песчинка в бесконечном океане великого восточного эрго. Если бы он мог хотя бы открыто поговорить с Генрикой. Но он знал, что это невозможно. Он не смеет поддаваться иллюзии безопасности и спокойствия. Он в таком же плену, как и Тиссо. Только клетка, в которую его заточили, больше, и он сам себе охранник. «Возможно ли это?» — воскликнула неверя доктор Торчинска, когда около 9 он возник на пороге ее бунгало. За спиной глубокая бесконечная ночь и запыхавшийся от бега лендровер. Генрика в легком халатике, окруженная осколками и обломками, эскизами и записками, составляла предварительное описание находок. Она медленно сняла очки. Прежде он видел ее только в солнцезащитных. «Ради бога, что случилось? Вашу базу завалило песком? Или ты заблудился в пустыне?» У него камень свалился с души. Она называла его на «ты», не хлестала холодным выканьем. Он склонился над ее рукой, но когда поднял голову, в глазах ее увидел ту же неуверенность, какую испытывал сам. Можно ли повторить ту минуту еще раз? Много раз? И хочет ли этого